Константин Петрович Бродин, инженер научно-исследовательского института, часто в ущерб своему здоровью, пренебрегая интересами семьи, работал над созданием новых способов расширения производства бумаги. По характеру был отзывчивым и добрым, его уважали и любили в коллективе. Но с начальством он не всегда ладил. Когда учреждением руководил большой специалист, он прислушивался к возражениям Валентина Петровича, понимая, что они продиктованы интересами дела. Ну вот, этот руководитель вышел на пенсию, и его место занял человек со вздорным характером, применявший метод жесткого администрирования. Валентин Петрович на первом же совещании высказал свою точку зрения, которая не совпадала с мнением нового руководителя, и получил замечание в грубой форме. В своем отделе Валентин Петрович не позволял с подчиненными не только грубости, но и повышенного тона. Он ненавидел нецензурную ругань, буквально физически не мог ее переносить. И когда начальник на директорском совещании позволил себе в присутствии женщин нецензурную брань, он встал и сделал директору замечание. Директор осекся, промолчал, на злобу затаил. На следующем совещании снова пустил в ход нецензурную брань. Валентин Петрович встал и, ни слова не говоря, вышел из кабинета. После подобных сцен он часто приходил домой, держась рукой за сердце. Дома заботливая жена, зная мужа, быстро его успокаивала. Даст валерьянки, таблетку валидола, и к утру боль в сердце проходила. По опыту мы знаем, как часто неприятный разговор, сцена в быту, на работе, бывает причиной серьезного заболевания сердца, ведь оно беспокойное, на все реагирует. Ему, вечному труженику, до всего есть дело. В тот день с новым начальством был у Валентина Петровича крупный разговор. Начальник совершенно незаслуженно оскорбил инженера и даже пригрозил, что уволит. Хотя Бродину до пенсии оставалось работать года два. Валентин Петрович прекратил разговор и молча опустился в кресло. Он почувствовал резкую боль в животе. Посидев немного, он попросил вызвать такси, хотел ехать домой. Но боли так усилились, что он, махнув рукой, сказал товарищу, провожавшему его, чтобы везли в больницу. Поблагодарив Бродина за откровенный рассказ, я предложил врачам немедленно начать специальное обследование. Установили, что у больного мелкоочаговый инфаркт. Мы воздержались от операции, чем, безусловно, спасли больного, потому что любая операция для больного с инфарктом смертельно опасна.